Глава 78. Варлам. Yes, все получилось, контракт подписан. Осталось утвердить разные мелочи по проекту, и начнется грандиозная стройка, к которой я готовился в последние пару лет. В последний момент все чуть не сорвалось, но благодаря моей будущей жене, обаянию которой поддаются даже самые суровые криминальные перцы, теперь все на мази. От водителя я знаю, что Яна поехала на работу. Вот упрямая зараза. Договорились же, что она подождет меня дома. Но нет. Ей, видите ли, скучно. Она хочет заниматься чем-то полезным. Так у тебя теперь масса полезных занятий. Украшать жизнь своего мужа. Превращать каждый день в сказку. Прекрасную горячую сказку с маркировкой 18+. Я дохожу до салона красоты пешком. Тут всего 5 минут. Смотрю. Яна стоит на пороге кофейни. В руках телефон, лицо напряженное. Что случилось с моей зайкой? Чем она расстроена? И тут за ее спиной появляется рыхлый батон. Так... Зря я его не докрошил в нашу последнюю встречу. Пожалел болезного. И эта гнида теперь вертится возле моей невесты. Я уже рядом, но зайка меня не видит. Смотрит на батона. И вид у нее такой, как будто он ей омерзителен. Как будто ей настолько невыносимо на него смотреть, что она... Ее реально тошнит на батона. От его мерзкой рожи. Или... В голове проносится череда ярких вспышек. Зайку укачало в карете после моего феерического предложения. Зайка бледная и вялая спит все выходные. Зайка трескает маринованные огурчики целыми банками. А последняя, самая яркая картинка сейчас разворачивается прямо передо мной. Женя получает от зайки то, что заслужил, и, естественно, вопит, как потерпевший на всю улицу. Зайку тошнит. Она плохо себя чувствует все последнее время. Вывод логичен и очевиден. Мы беременны. Мля, что-то у меня резко все поплыло перед глазами. Тоже поплохело и даже подташнивает. «Может, ты еще в обморок грохнешься, волчара позорный? Соберись, ты мужик или где?» На все эмоции и физиологические реакции у меня уходит пара секунд. На третьей секунде я уже стою рядом с зайкой, обнимаю ее. «Солнышко, ты как?» «Не знаю». Я прижимаю ее к себе, заглядываю в ее глаза, а она пытается отворачиваться. «Я плохо пахну. Мне надо... Не смотри на меня!» «Глупышка, я тебя люблю, и мне пофиг, как ты пахнешь!» Я устремляю взор на батона, который стоит, обтекает с перекошенной от отвращения рожей. «Вали отсюда!» — рявкаю я. «Быстро!» «Мне надо в туалет!» Он пытается пройти мимо нас в кофейню. «Тебе надо исчезнуть как можно быстрее!» — угрожающе рычу я. И он, наткнувшись на мой взгляд, реально растворяется в пространстве. Все так же, со следами зайкиного отвращения на рубашке и штанах. «Варлам!» — пищит Яна. «А мне можно в туалет?» «Пойдем, моя прелесть!» — смеюсь я. И веду ее в заведение Семена. Мы вместе заходим в дамскую комнату. «Варлам!» «Что?» «Выйди!» «Не хочу!» «Послушай, тут рядом аптека. Там, наверное, есть зубная щетка и паста». «Понял. А ты точно справишься одна?» «Ну, конечно, иди». Я вылетаю из уборной. «Что случилось?» Подкатывает ко мне Семен. «Аптека. Где здесь аптека?» «Да вот же, соседнее здание». «Мля, я знаю, я на этой улице как дома. Но сейчас перед глазами как будто пелена, а в башке звенящая пустота. ничего не вижу и не соображаю. «Я неплохо», – спрашивает Семен. «Попроси кого-нибудь из девчонок присмотреть за ней, я сейчас». Врываюсь в аптеку. «Мне этот, как его, тест на беременность». «Вам струйный или полоску, или...» «Любой», – воплю я. «Самый лучший, самый понятный». «Они все понятные». «Ну дайте все». «Пожалуйста». Я расплачиваюсь, сгребаю с прилавка тесты. Уже несусь к выходу, но в последний момент возвращаюсь. «Можно мне еще зубную пасту и щетку?» «Какую?» – начинает она. «Любую, быстрее!» – гаркую я. «Пожалуйста!» Через полминуты я уже в кофейне. Влетаю в дамскую комнату. Зайка смотрит на меня удивленно. «Чего это ты набрал?» «Вот паста и щетка». «А это что?» Она берет в руки коробочку с тестом, таращится на меня огромными испуганными глазами. «Ты что думаешь? А тебе в голову это не приходило?» «Нет, я подумала, что отравилась, и что Женя, ну, он мне просто противен, и вообще... Нет, я об этом не думала». Она ошарашенно хлопает ресницами. «Хорошо, что за мыслительные процессы у нас отвечаю я». «Варлам!» Зайка испуганно жмется ко мне. «Все будет хорошо. Давай, сделаем этот тест». «Я сначала зубы почищу». «Ну, чисть!» Она медленно намазывает пасту на щетку, медленно вводит ею по зубам, зависает на несколько мгновений с пустым взглядом. «Моя девочка в шоке. Понимаю, со мной такая же фигня. Я пытаюсь читать инструкцию к тесту, но дико туплю». «Но ты же, мы же предохранялись?» – лепечет зайка и смотрит на меня вопросительно. «Да, но была там пара моментов, в которых можно усомниться. Ты все? Давай убедимся». «Убедимся?» «Лично я не сомневаюсь», – говорю я, и чувствую, как меня распирает от дикого восторга, смешанного с легкой паникой. «Да я сейчас просто взорвусь!» «Но рано, надо все проверить!» Зайка идет в кабинку. «Просто пописай на него!» Я, наконец, понял, что именно написано в инструкции. «А можно я закрою дверь?» «А можно не надо?» «Ну, Варлам, это уж слишком!» «Ну, ладно!» Нехотя уступаю я. И в диком волнении, готовый бегать по стенам от нетерпения, долгих пару минут гипнотизирую дверь. Вот, наконец, она приоткрывается и высовывается рука зайки. Я беру в руки тест. Теперь я гипнотизирую его. Зайка выходит и становится рядом. Я обнимаю ее и чувствую, как колотится ее маленькое сердечко. Лично мое прыгает из левой пятки в правую и обратно. «Оно проявляется», – шепчет зайка. «Одна полоска». «Вторая», – задушенно хриплю я. «Две! Две полоски!» Я хватаю зайку в охапку, набрасываюсь на нее с поцелуями, как безумный. Целую глазик, губы, вкусное ушко, нежный носик – все, что попадается. Я готов зацеловать ее всю, и мне очень хочется обнять ее сильно-сильно, но нельзя, надо быть аккуратным. Но я все равно ее обнимаю и утыкаюсь в волосы, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы. Все, поплыл волчара. «Соберись, у нас будет ребенок». Я слышу, как зайка всхлипывает, и меня пронзает страшная догадка. «Солнышко, ты что, расстроилась? Ты не хочешь?» «Дурак!» – она бьет меня в грудь. «Я просто... Боже, у нас будет ребенок!» И она снова всхлипывает. Я тоже шмыгаю носом. «Да, я дурак. самый счастливый дурак на свете».